Глава 8. Охотник вершин деревьев. Утром следующим за Дум-Дум племя медленно направилось по лесу к берегу. Тело Тублата лежало там, где он пал, так как народ Керчака не поедает своих мертвецов. Поход, собственно говоря, был лишь медленными поисками пищи. Капустная пальма, серая слива, пизанг и ситтамин попадались им в изобилии, так же, как и дикий ананас, а иногда и маленькие млекопитающие, птицы, яйца, присмыкающиеся и насекомые. Орехи они раскалывали своими могучими челюстями и лишь очень твердые дробили камнями. Однажды им встретилась старая Сабр, и они поспешили взобраться на высокие ветви, так как, хотя она и уважала их многочисленность и острые клыки, они с не меньшим уважением относились к ее мощи и злобной свирепости. Тарзан сидел на низкой ветке, прямо над пробиравшимся сквозь густые заросли гибким величественным зверем. Он швырнул ананас в извечного врага своего народа. Огромное животное остановилось и, обернувшись, посмотрело на кривлявшуюся над ней фигуру. Сердито махая хвостом, она оскалила желтые клыки, сморщила щетинистый нос в целую сетку продольных и поперечных морщин и сощурила злые глаза в две узеньких щелки, сверкавшие бешенством и ненавистью. Пригнув назад уши, глядя прямо в лицо Тарзана, она испустила пронзительный свирепый боевой крик. И со своей безопасной ветки мальчик-обезьяна ответил ужасным криком своей породы. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а затем большая кошка повернулась, и джунгли поглотили ее, как океан поглощает брошенный в него камушек. Но в уме Тарзана появился замысел. Не он ли убил свирепого Тублата? И не значит ли это, что он могучий боец? Теперь он выследит хитрую Сабр и тоже убьет ее. Тогда он станет великим охотником. В глубине его маленького английского сердца билось сильное желание покрыть наготу одеждой, так как из своих книжек с картинками он узнал, что все люди покрыты одеждой, в то время как мартышки и обезьяны ее не имеют. Следовательно, одежда в действительности является знаком могущества, признаком превосходства человека над всеми прочими зверями, так как иначе не имело бы смысла ношение таких отвратительных вещей. Много лун тому назад, когда он был меньше, ему хотелось добыть шкуру львицы Сабр или льва Нумы или леопарда Шиты, чтобы покрыть свое безволосое тело и не походить на отвратительную змею Хистах. Теперь же он гордился своей гладкой кожей, так как она свидетельствовала о его происхождении от могучего племени, и желание ходить нагишом в горделивом сознании своего происхождения то побеждало, то стушевывалось пред желанием принять обычай своей породы и надеть неудобное и отвратительное снаряжение. После ухода Сабр племя продолжало свое медленное путешествие сквозь джунгли, но голова Тарзана была забита планами убийства своего врага, и в продолжении нескольких дней он не думал ни о чем ином. В этот же день случилось многое другое, отвлекшее несколько его внимания. Неожиданно точно ночная тьма окутала джунгли. Вся жизнь замерла. Деревья стояли неподвижно, будто парализованные, ожиданием большого и неминуемого несчастья. Вся природа ждала. И недолго. Издалека слабо донеслось тихое, грустное стенание. Оно шло все ближе и ближе, становясь громче и громче. Огромные деревья разом нагнулись точно под давлением мощной руки. Все ниже и ближе к земле склонялись они, и все еще не было иного звука, кроме глухого и грустного стона ветра. Внезапно великаны джунглей выпрямились и взмахнули мощными ветвями в сердитом и оглушительном протесте. Яркий ослепительный свет сверкнул из метущихся чернильных туч. Глухой грохот грома проревел свой грозный боевой клич. Разразился потоп, и джунгли превратились в ад. Дрожа от холодного дождя, обезьяны прижались к стволам больших деревьев. Сверкающая и извивающаяся во тьме молния показывала дико раскачивающиеся ветви, потоки воды и гнущиеся стволы. Время от времени какой-нибудь старый патриарх лесов, пораженный яркой молнией, рассыпался на тысячу кусков среди окружающих деревьев, увлекая с собой бесчисленные ветви и мелких соседей, увеличивая беспорядок тропических джунглей. Большие и малые ветки, оторванные свирепым вихрем, летали сквозь безумно метущиеся листья, неся смерть и разрушение бесчисленному населению низких зарослей. Буря бушевала несколько часов, не прекращаясь, и все это время племя, сбившись в кучу, дрожало от страха. В постоянной опасности от падающих стволов и ветвей, парализованные яркими вспышками молний и раскатами грома, обезьяны жалобно жались друг к другу, пока буря продолжалась. Конец был столь же внезапен, как и начало. Ветер прекратился, солнце просияло, природа улыбнулась снова. Мокрые листья и ветви и влажные лепестки роскошных цветов засияли в великолепии вернувшегося дня. Но Тарзана озарил неожиданный свет. Он проник в тайну одежды. Как было бы ему уютно в тяжелой шкуре сабр! И это послужило лишним толчком к исполнению его замысла. В продолжении нескольких месяцев племя оставалось в окрестностях хижины Тарзана, и он посвящал большую часть времени своему учению. Когда же он путешествовал по джунглям, он всегда держал свою веревку наготове, и многие мелкие животные попались в быстро брошенную петлю. Однажды петля обвела короткую шею вепря Хорты, дикий скачок которого, в попытке освободиться, сдернул Тарзана с низкой ветки, на которой он лежал в ожидании добычи, из которой бросил аркан. Клыкастый боец обернулся на шум его падения и, заметив легкую добычу в виде молодой обезьяны, нагнув голову, бешено кинулся на растерявшегося юношу. К счастью, Тарзан не пострадал от падения, упав по кошачьи на широко расставленные четвереньки и таким образом смягчил толчок. Он вскочил на ноги в одно мгновение и обезьяньим прыжком унесся в безопасность низкой ветви в тот миг, как вепрь Хорта бесполезно промчался под ним. Таким образом, Тарзан на опыте узнал возможности и ограничения своего странного оружия. На этот раз он потерял веревку. Он знал, что стащи его с дерева таким образом сабр, то исход происшествия был бы иной, так как ему пришлось бы расстаться с жизнью. Ему потребовалось несколько дней, чтобы свить новую веревку, и когда, наконец, она была готова, он направился с намерением охотиться и притаился в ожидании среди густой листвы огромной ветки как раз над хорошо утоптанной тропой, ведущей к водопою. Много мелких животных безопасно прошло под ним. Ему не нужна была столь незначительная дичь. Для испробования пригодности его планов нужно было сильное животное. Наконец появилась та, которую ждал Тарзан. Красивые мышцы вздувались под бархатистой шкурой львицы Сабр. Подушечки ее огромных лап мягко и бесшумно опускались на узкую тропу. Она высоко несла свою голову, всегда настороже. Ее длинный хвост плавно двигался изящным извилистым движением. Все ближе и ближе подходила Сабр к тому месту, где Тарзан притаился на ветке, держа наготове свернутую кругами веревку. Будто вылитый из бронзы, как смерть недвижный, сидел Тарзан. Сабр прошла под ним. Она шагнула еще шаг, второй, третий, и бесшумная веревка взвелась над ней. Одно мгновение петля висела над ее головой, подобно длинной змее, и затем, в тот миг, когда она подняла голову, чтобы узнать причину свиста, произведенного арканом, петля обвелась ей вокруг шеи. Резким движением Тарзан крепко затянул ее на бархатистой шее и затем, отпустив веревку, уцепился обеими руками за свою ветвь. Сабр была поймана. Крупным прыжком испуганный зверь кинулся в джунгли, но Тарзан решил, что вторая веревка у него не пропадет так же, как первая. Он был научен опытом. Львица успела сделать лишь половину второго прыжка, когда почувствовала, что петля сдавила ей горло. Ее тело перевернулось в воздухе, и она тяжело свалилась на спину. Тарзан накрепко привязал конец веревки к стволу большого дерева, на котором сидел сам. До сих пор план его удался вполне, но когда, ухватившись за веревку, уперся в разветвление двух огромных суков, он открыл, что решение подтащить к дереву мощное тело, упирающееся, царапающееся, кусающееся и воющее, наделенной стальными мышцами, разъяренной львицей, и повесить ее, оказалось задачей совсем иного порядка. Старуха Сабр была невероятно тяжела, и когда она упиралась всеми своими огромными лапами, никто, кроме слона Тантора, не был в состоянии сдвинуть ее. Львица вернулась на тропу, с которой ей был виден виновник нанесенного ей оскорбления. Воя от злости, она неожиданно кинулась на него, прыгнув высоко в воздух по направлению к Тарзану. Но когда ее огромное тело ударилось о ветку, на которой сидел Тарзан, Тарзана там не оказалось. Он уселся на ветку на высоте 6 метров над свирепствующей пленницей. Одно мгновение Сабр висела поперек ветки, пока Тарзан издевался и швырял сучки и ветви в ее незащищенную морду. Животное соскочило на землю, и Тарзан быстро спустился, чтобы схватить аркан. Но Сабр уже ухватила удерживавшую ее тонкую веревку и, схватив ее в огромные челюсти, перегрызла, прежде чем Тарзан успел вторично затянуть ослабевшую петлю. Тарзан был очень огорчен. Его хорошо обдуманный план сошел к нулю, и, сидя на ветке, он визжал на рычавшего под ним зверя и строил ему насмешливые гримасы. В продолжении нескольких часов Сабр расхаживала взад и вперед под деревом. 4 раза она приседала и прыгала на танцевавшего над ней насмешника, но она с таким же успехом могла стараться поймать шептавший среди древесных вершин ветер. Наконец эта забава утомила Тарзана, и с прощальным вызывающим ревом и хорошо нацеленным спелым плодом, густой клейко размазавшимся по скаленной морде его врага, Тарзан быстро понесся по верхушкам деревьев в 30 метрах над землей и в скором времени оказался среди членов своего племени. Им он рассказывал подробности своего приключения, выпятив грудь и с таким неимоверным бахвальством, что смутил даже злейших врагов своих, и заставил Калу плясать от гордости и радости.